За поворотом начиналась центральная улица, почтовка. Из открытых дверей колбасной вырывался на тротуар яркий свет. Я ощупал еще раз в кармане деньги, и только мы поравнялись с колбасной, сказал Гале как можно более небрежно. «Знаешь, я совсем замерз. Давай зайдем». «Куда?» — испуганно перебила меня Галя и посмотрела на витрину колбасной. «Нет, не сюда. К Шипулинскому». «К Шипулинскому? Не надо. В другое время как-нибудь зайдем». «Пойдем сейчас», — взмолился я. Мне очень хотелось повести Галю к Шипулинскому не потом, не завтра, а именно в этот холодный ветреный вечер. Именно сегодня растратить все деньги. «Ах, да, я ведь совсем забыла», — рассмеялась Галя. «Мы же тогда говорили про кондитерскую, и ты запомнил, верно? Ты думаешь, я серьезно это говорила? Вот чудак». «Я ничего не думаю, просто мне хочется кофе», — сказал я обиженно. «Уже поздно. Как я домой буду возвращаться?» «Ничего, я тебя провожу». Галя подумала минутку, а потом сразу решилась. «Ну хорошо, пошли». Мы осторожно вошли в кондитерскую и сели за самый крайний столик около витрины. Можно было, конечно, сесть поближе к буфету, но там за длинной стойкой в шелковом розовом платье, в белом кружевном переднике, хозяйничала красивая желтоволосая пани Шипулинская. Мне не хотелось, чтобы она прислушивалась к нашему разговору. Несколько минут мы просидели молча. Галя разглядывала картины, развешанные на стенах, а я чувствовал себя здесь не очень хорошо. Мне было страшновато заговорить с Галей громко в этой почти пустой кондитерской, залитой таким непривычным зеленоватым светом газовых ламп. Нигде больше в городе их не было, только у Шипулинского они сохранились. Газовые калильные лампы, подвешенные к потолку на золоченных цепях. Шипулинская, молча, не глядя на нас, вытирала чистой тряпкой буфет. Мне надоело ждать, и я кашлянул. «Франек!» — крикнула за перегородку Шипулинская. Оттуда в хорошем, выутюженном черном костюме выскочил розовощекий, слегка лысоватый Шипулинский. Он посмотрел в нашу сторону и тихо, но так, что мы слышали, сердито сказал жене. «Почему ты не сказала, что здесь клиенты?» «Я думала, что ты сам знаешь об этом», — ответила Шипулинская и отодвинула на край стойки высокую, на тонкой ножке вазу с фальшивыми яблоками из папье-маше. Легко размахивая руками и подняв голову, Шипулинский не спеша подошел к нашему столику. Чуть прищурившись, он посмотрел сперва на Галю, а потом скользнул взглядом по мне, и я быстро убрал под стол ноги в запыленных сандалиях. «Что желаете заказать, молодые люди?» — спросил пан Шипулинский. Глядя на Галю, он добавил: «Что угодно, барышни». Галя покраснела и, кивая на меня, тихо сказала: «Я не знаю, вот». «Дайте нам», — сказал я басом и поперхнулся. «Дайте нам кофе и потом пирожных». «Какой кофе желают молодые люди? По-варшавски или по-венски, а может, черный?» «А все равно», — сказал я. Но Галя поправила меня. «Нет, черный не нужно». «Хорошо», — согласился Шипулинский. «Я предложу вам по-варшавски, это вкуснее. А пирожные какие?» «Мне Наполеон», — сказала Галя. «А мне все равно», — ответил я. «Словом, я подам, а вы сами уж выберете», — решил Шипулинский, и, шаркая лакированными туфлями, ушел за перегородку. И сразу зазвенел там стаканами. Теперь я чувствовал себя легче. Кофе был заказан, пирожные тоже. Сейчас надо было ждать, есть, а затем расплачиваться. Я уже согрелся здесь, в теплой кондитерской, и забыл, что на улице ветер. «И ты смотри, как он управляется», — перегибаясь через стол, тихо шепнула мне Галя, и один локон упал ей на лоб. «Еще бы», — ответил я, — «он не хочет брать прислугу, чтобы налог не платить». «Разве у кого нет прислуги, тот налог не платит?» «Платит, но меньше», — сказал я совсем шепотом, потому что к нам приближался с блестящим подносом в руках Шипулинский. Кофе он принес в серебряных подстаканниках, сверху в каждом стакане плавали взбитые, слегка похожие на растопленное мороженое, сливки, а на блюдечках лежали маленькие золоченые ложечки с крученными ручками. Галя взяла ложечку и окунула ее в стакан. Шипулинский прошел еще раз за перегородку и быстро вернулся обратно.